Решительная минута. Отпев 10 романсов и арий, солист удалился на 5-минутный перерыв. На столике в гримерной стояли букеты от поклонниц и бутылка вина. Пока Козловский, заполняя паузу, отстукивал на рояле калинку-малинку, Алёша прогревал горло цаубертренком. Невидящий взгляд был устремлен в пространство, правая рука сжимала и разжимала мячик. Раздалось легкое шуршание, кто-то пытался постучаться в портьеру. Это был распорядитель концертов сеньор Лади. В руке он держал вазу с фруктами. «Мсье Романов, это комплимент от отеля», — сказал он, ставя ее на стол с таким видом, будто это был по меньшей мере ларец с драгоценными камнями. «Вы имеете большой успех. Что вы скажете, если мы предложим вам продлить ангажемент на неделю? Оплата двойная против нынешней. У остальных членов труппы полуторная». Ах, как он был не кстати. Только мешал разобраться в мыслях и чувствах. «Поговорим об этом позже», — недовольно сказал Алёша, обернувшись к надоеде. Вдруг занавес резко качнулся. В конурку вошел Дарборио, маленький, прямой, с бешено горящими глазами. Махнул сеньору Лади, и тот с поклоном попятился вон. Вот она, решительная минута. «Что вам здесь нужно?» — процедил Романов, чувствуя, как в глазах темнеет от ненависти. Распорядитель просунул голову между шторами и плаксиво сморщился, что, несомненно, означало: «Как вы можете, это же великий Дарборио». Великий Дарборио отчеканил, презрительно кривя тонкие губы. «Мсье, я не привык исполнять роль рогоносца. Вы молоды, я хочу дать вам шанс. Немедленно, сию же секунду, убирайтесь в Петербург, в Москву, к черту, в преисподнюю, иначе...» «Но ангажемент, но публика!» — не выдержал, возопил сеньор Лади. Поэт на него даже не оглянулся. Певец тоже не обратил на распорядителя ни малейшего внимания. Враги, не отрываясь, смотрели друг на друга. «Что иначе?» — язвительно улыбнулся Алёша. Он вспомнил пушкинскую повесть «Выстрел», как граф под прицелом Сильвио ел черешни. В вазе черешен не было, поэтому Алёша взял вишню, положил в рот. Жалко, Клара не видела. «Убью!» — будничным голосом известил его итальянец. «Пистолет, шпага? Мне все равно». Сеньор Лади испуганно прикрыл рот ладонью, но во взгляде зажглось жадное любопытство. Сцена, случайным свидетелем которой он оказался, обещала стать поистине исторической. Алёша сказал: «Пистолет». Уж шпага-то точно исключалась. Даже если бы он учился фехтованию, с такой правой рукой было не удержать и столового ножа. Показав наклоном головы, что условие принято, поэт поманил пальцем распорядителя и заговорил с ним по-итальянски. Тот почтительно кланялся на каждую фразу. Несколько раз прозвучало слово «падрино». Ответ сеньора Лади был коротким и завершился прижатием ладони к сердцу. Кажется, собирался возразить, но одного взгляда хватило, чтобы бедняга заткнулся. «Он станет нашим секундантом», — суммировал диалог Дарборио. «Не будем формалистами. Лишние свидетели нам обоим ни к чему. У вас ангажемент, у меня...» Некрасивое лицо исказилось, как от приступа мигрени. «У меня дела поважнее ангажемента. Все это исключительно не ко времени, но высшей чести все равно ничего нет. В 8 утра, у старого платана. Он объяснит, где это. Расстояние, количество выстрелов, на ваше усмотрение. Мне это безразлично. Главное, никому ни слова». Подождав секунду, не будет ли возражений, их не было. Рогоносец вышел прочь. Распорядитель схватился за голову. «Санта Мадонна!» Бросился вдогонку за поэтом. Алёша стоял у зеркала, потирая разгоряченный лоб. В мозгу мгновенно понеслись лихорадочные, выталкивающие одна другую мысли. «Дуэль, как у Пушкина с Дантесом. Только кто тут Дантес? Очевидно, я. Он ведь великий поэт, а я иностранец». Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы. Не мог он знать всей миг кровавой. Чушь, ничего я не презираю. Просто этому чудовищу не место на земле. Господи, только бы Козловский не узнал. Ах, Клара! Словно услышав безмолвный зов, сбоку из-за портьеры Вынырнула она и с плачем кинулась ему на шею. «Я все слушала», — всхлипывая залепетала она. «Не стреляй с ним, он убьет тебя. Я говорила, он страшный человек. Он стрелял дуэль 18 раз. Он попадает из пистола, вот такая костенька». Клара показала на косточку от вишни. «А у тебя рука». Нагнувшись, она поцеловала его раненую руку и безутешно разрыдалась. «Что поделаешь?» — пробормотал Романов, чувствуя, что у него тоже выступают слезы. «Дело чести». А на душе сделалось горячо и очень хорошо. Клара плакала не из-за великого поэта, а из-за ничем не знаменитого Алексея Романова. Треньканье фортепиано оборвалось. Это означало, что пора на сцену. Девушка выпрямилась. Ее мокрые глаза горели безумием и решимостью. «Слушай», — шепнула она, — «скажи так. Хочу самая маленькая дистанция. 5 шагов. Стреляй первый. Прямо вот тут». Клара ткнула себе пальчиком в середину лба. «Очень быстро стреляй. 5 шагов можно и левая рука. Понял? Очень быстро. Паф, и все. И буду тебе молиться. Не тебе, а за тебя». Он обнял одной рукой ее подрагивающее плечико. Страшно не было. Нисколечко. За шторой раздались шаги, и на этот раз спрятаться Клара не успела. Вошел штабс-ротмистр. «Минутку отдохну». Пальцы задубили. Увидел обнимающихся любовников, запнулся. Шмыгнув носом, Клара выбежала вон. Князь проводил ее неодобрительным взглядом. «Нашли время, Алексей Борисович. Что это у вас? Винишко? Ну-ка, плесните. Нервы ни к черту. Как там наши?